Солнце, видимо, только что взошло, когда он выбрался из пещеры. Открывшийся его взгляду пейзаж ничуть не напоминал ту пустыню, которую он преодолел, чтобы добраться сюда. Он стоял на высоком склоне. Перед ним расстилалась зеленая равнина. Вдалеке виднелась группа коричневых и желтых прямоугольников, наполовину спрятанных группой холмов, возможно, ферма или что-то вроде того. Если в волшебной стране бывают фермы. В другой стороне виднелась темная гряда леса. Наверняка кто-то живет там, на ферме, и уж точно не кобальды. Спускаясь по склону длинными прыгающими шагами, Барбер с радостью вдыхал свежий воздух. Это было похоже на утро где-нибудь в Новой Англии, на исходе лета, с блестящими от росы паутинками в траве и воздушными танцами роящихся мошек. По тучному лугу разносился стрекот кузнечиков. Барбер остановился передохнуть на вершине последнего пригорка. Потирая щеки, он обнаружил, что щетина его уже перестала колоться. Это был, конечно, недостаточный повод для беспокойства, но без острой бритвы Барбер чувствовал себя неуютно. Не станет же он бриться мечом. С вершины холма он мог теперь хорошо разглядеть ферму, поля которой напоминали клетки шахматной доски, разделенные каменными заборами. Фермер не заметил его приближения, пока не услышал, как Барбер перепрыгнул через разделявшую их ограду. Владелец фермы оказался крупным, плотным мужчиной в рубашке с закатанными рукавами. Его штаны в крупную клетку держались на единственной помощи. Обе штанины были заправлены в ботфорты. Заметив Барбера, он повернулся к нему, явив пышущее здоровьем лицо с поразительно голубыми глазами и огромными седыми бакенбардами. Взгляд его упал на меч. Тут он, не задумываясь, выронил мотыгу, отступил в угол забора и поднял огромный, грозный на вид топор. Расставив ноги, он приготовился встретить Барбера без враждебности или страха. — Привет! — выдавил Барбер. — Здрасте, мистер! — ответил фермер и, немного расслабившись, опустил топор. — Приятное утречко! — «Да, замечательно», — в свою очередь согласился Фред. «Меня зовут Барбер». «Буду рад сделать что-нибудь для вас, мистер Барбер. Я Фоссет, Ной Фоссет. Откуда вы?» «Из дворца короля Оберона». «Будете одним из этих дикарей?» «Я не эльф, если это то, что вы имеете в виду». «Не доверяйте эльфам. Они сущие дикари». «Вы работаете на Оберона?» «Да, я посол». «Что ж, я весьма удивлен. Где же вы были до того?» Барбер улыбнулся. «Лансинг, Мичиган, если вас интересует далекое прошлое». Ной Фоссет нахмурился. «Не думаю, что знаю. Погодите, вы имеете в виду Мичиганскую территорию?» «Теперь это штат. Вошел в состав Соединенных Штатов в 1835 году». «Вот так штука! Гарри Клей всегда говорил, что мы должны принять ее. Значит, настоящий американец!» Фоссет отбросил топор и шагнул вперед, чтобы обменяться рукопожатием. «Проходите и располагайтесь как дома, мистер. Сколько вам лет? Вы женаты? В какую церковь ходите? Вы сами будете из вигов или одним из этих демократов? Как вы здесь очутились, да еще в качестве посланника Оберона? Что нового в Штатах?» Жестом отчаяния Барбер остановил этот поток вопросов, на что Ной Фоссет разразился глубоким грудным смехом. «Кажется, я бегу впереди телеги. Но даже после столь долгого перерыва я еще могу отличить настоящего человека от этих паршивых язычников, не говоря уже о настоящем американце. Тут с тоски изведешься без новостей!» Зашагав впереди, он направился к обшитым досками строениям. Сделаны они были весьма примитивно, как отметил Барбер, и напоминали постройки крестьян, только что прибывших из Старого Света. Ной Фоссет поймал его взгляд. «Согласен, не слишком хозяйская работа. Особенно это ощутимо зимой. Ну что делать? Приходится лепить из того, что есть под рукой. Как говорит мудрейший из книг, от лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом». Библия, Экклезиаст, глава 10, стих 18. «Вот эта вешалка, — он показал на пару скоб, прибитых к стене, — предназначалась для оружия. Но эти горные язычники так и не смогли сделать мне пистолет, хотя они довольно искусны в работе с железом. Вы можете повесить туда свой меч. Что за странный горб у вас на спине? Вас что, били в детстве?» «Нет, думаю, это просто наросты». Фоссет покачал головой. «Вы поосторожнее с этим, мистер Барбер. У меня был кузен Лу. У него тоже вскочила шишка на груди. А когда он умер, доктор сказал, что это все от нее. Но я не слишком доверяю докторам. Вы пока посидите. Я приготовлю все необходимое, чтобы отпраздновать нашу встречу. Так вы женаты?» Не дожидаясь ответа Барбера, он поднял люк и нырнул в подпол, чтобы через мгновение вернуться оттуда с кувшином в руках. «Ягодное вино», — объяснил Фоссет, с приятным бульканьем разливая напиток в пару деревянных кружек. «Отличная штука получается, как сидр, хоть я и не совсем опытен в этом деле, да и яблок-то у меня на самом деле нет. Так почему вы взялись работать на языческого короля? И хорошо он платит? Он, конечно, еще вполне сносен для дикаря, но все они здесь как индейцы, особенно эти лесные варвары. Только и ждешь от них какой-нибудь пакости. Имел случай столкнуться с ними в свое время.